Глава 9. На этой фразе сердце девушки пропустило удар, но потом она прочитала текст письма и не на шутку рассердилась. «Рыжик, если ты это читаешь, я словил отходоса отрывка и пускаю слюни в стране розовых единорогов. Пишу тебе его, пока вышел на пик мысленной активности. У меня осталось еще 3 часа персонального времени и где-то минута действия наркотика. Я успел рассчитать основные параметры твоего персонажа. Сделать из него социала не получится при любом раскладе. Драться ты не умеешь. Но вот этот твой берсерк реально делает из тебя машину для убийства. Так что предлагаю использовать это твое умение по максимуму. Для начала запомни такую штуку. Опыт приносит уровень не сразу. Тебе надо нажать на иконку, которая этот уровень тебе активирует. При получении уровня происходит полное исцеление. Еще один момент. При добавлении единицы в выносливость пропорционально вырастает здоровье, при этом пополняясь до максимума. Тебе скоро драться с орками. В режиме берсерка тебя они с наскока не завалят. Так что единственный способ перебить орду, а там почти 500 орков, это сидеть в режиме берсерка и поддерживать его максимально долго. Посади Малгушу и вручи ей альбом с карандашами. Пусть рисует орков. Твой миллион опыта — это почти 5 десятков уровней. У твоей визави это почти 1500. Если сумеешь как-то донести до нее мысль о лечении уровнями, сможешь получить серьезную поддержку, если не прибьют сразу. Орки не дураки и знают, как биться с такими игроками. Но тебе переживать насчет этого не стоит. Даже когда ты знаешь, что на тебя падает гора, тебе не поможет зонтик. В общем, желаю тебе удачи. К файлу приложен скрипт. Между прочим, вполне легальный. Он будет повышать уровни в драке. А еще там вшит набор движений, который будет просаживать твое здоровье до нужных величин. И, пожалуйста, не забудь делать запись. Угашен, но не сломлен, искренне твой, кот. Постскриптум. Теперь ты понимаешь, как собирали мою аптечку? Постскриптум. У меня белая лицензия на любые препараты, кроме 7-й группы. Очень слабо формируется механизм дофаминового подкрепления. Потому я такой ленивый, и у меня практически не формируются зависимости. Постскриптум. Ты красивая. Люблю тебя. Крошкарю, крошкарю, ты что, заснула? Донесся до Жени голос Иты. Женя моргнула, скрывая сообщение, и вернулась в реальный мир. Крошкарю, просыпайся. Ты как закричала, этот хомяк стал так бегать. Крошкарю, у тебя завелся питомец? Какой хорошенький. «А почему он все время пищит?» Женя прислушалась и пригляделась. На ее коленях сидел крохотный хомяк, наряженный в еще более крохотные кожаные доспехи. Хомяк размахивал 2 еще более мелкими саблями. Хомячья пасть была распахнута, и из нее раздавался писк. «Верховный хомяк, предводитель расы, уровень 1». Женя прислушалась. Как покровитель народа хомяков, вы автоматически получаете знание языка народа. Поздравляем, вы стали первым игроком, кто изучил язык хомяков. Активировать перевод. Женя нажала кнопку «Да». О, большая и великая, позволь исполнить предначертанное. Направь, вразуми, дай смысл. Смерть, смерть, смерть, я верный клинок ее. Да наступит тьма и наступит боль, и кровь прольется с небес, ибо завидуют живые мертвым, и великий народ хомяков прорвет завесу, непрерывно рыская за нее, и перекидывая души, как косарь перекидывает травы ячменя в стог. Зальем мир кровью, вечная битва, война, смерть, о, великая! Женя поспешно отключила перевод. Наверное, кушать хочет, крошкарю. Что он кушает? Наверное, зернышки? По досточке покатились косточки. Покатились. Ой. А мне дали уникальный класс, дикий маг. Ты представляешь, в той шкатулке было великое зелье интеллекта. И мне, как игроку, который до 3-го уровня получил 1000 интеллекта, дали класс. Представляешь, я теперь могу творить любое заклинание, которое могу придумать. Но оно может получиться с определенным шансом. Или не получиться. А еще я могу просто захотеть выделить ману, и на нее произойдет случайное заклинание. Сейчас доступен урон или призыв. А еще у меня есть 150 уровней. Которая восстановит мне ману и жизнь. Да мы сейчас порвем этих орков. А мясо засолим. Мясо. Бабушка говорила, в солонину идет любое, даже японское. Не знаю, где она в наших краях взяла японское мясо. К нам ни разу не привозили мясо из Японии. Мы поддерживаем отечественного производителя. Уже не заболела голова. Игра перестала напоминать то, о чем она читала в гайдах, когда сегодня летела на работу. Все происходящее напоминало какой-то затяжной перформанс. Те новомодные театральные постановки, в которых все изображаемое действо могло иметь минимум 3 разумных объяснения. И при этом все 3 объяснения были взаимоисключающими. Как-то уж очень много натуральных психов в ее окружении. И если перед озанувшейся стимуляторами мозговой активности кот был еще как-то в рамках привычного мировосприятия, то девочка с замашками поэта, милая кореянка Ита с букетом неосознанных детских травм и хомяк, молящий об удачном суициде, были слишком. Рыжик поймала удачную мысль и сняла слепок мозговой активности, сохранив его на чип памяти. Когда она сегодня пойдет на обследование, заодно и уточнит, не превышает ли уровень ментального воздействия критический. В контракте было указано достаточно жестко, что интенсивность ментального давления не должна превышать пороговых для девушки значений. Заглядывая немного в будущее, по итогам произошедшего, Жене был присвоен максимальный индекс психологического сопротивления. Фактически, с таким уровнем единственное, что было запрещено, долговременные прямые пытки. Нет, разумеется, когда-то Рыжик была относительно обычной и нормальной девушкой. Но годы учебы в меде, специфический круг общения, интересный жизненный опыт и достаточно неудачный опыт знакомства с одной из групп новомодных наркотиков для психически активных граждан серьезно закалили психику девушки. А знакомство с парнем, который умудрился даже в паспортные данные вписать прозвище, окончательно перечеркнули возможности заботы со стороны системы общественного контроля. В стрессовых, очень стрессовых, крайне стрессовых ситуациях Рыжик не испытывала ничего, кроме раздражения. Это ее в конечном счете и привело к нынешней ситуации. «Крошка Рю, смотри, как я могу!» — снова закричала Ита. Женя посмотрела на свою спутницу. Глаза кореянки залило синим светом. Девушка раскинула руки и взлетела, буквально на пару ладоней над землей, словно в потоке ветра. Неожиданно что-то весело кричащее Малгуша прыгнула и стала вращаться в этом странном магическом поле вокруг Иты. Через пару мгновений к ним присоединился что-то вопящий хомяк. Странные спутники вокруг светящейся девушки. Пенсионеры с железками наблюдали за происходящим с нечитаемыми лицами. Солнце тем временем начало клониться к закату. «Орки! Идут орки!» — закричал один из воинов на стене. В этот раз орки шли неспешно. Огромная рыскающая стая волчьих всадников. Передовой отряд. Те, кто обычно проливает первую кровь. Кто срывает самые низковисящие плоды победы. Или вкушает острую сталь поражения. Легкая кавалерия орков. Хотя по меркам людей или эльфов, это вполне себе тяжело бронированная конница. Они были способны проламывать строй копейщиков, вырезать обозы, собирать кровавую жатву перед поспешно захлопнутыми воротами или ворваться в город на плечах паникующих жителей. Орус Анайшо. Всадники быстрее ветра. Так переводилось их название с древнего языка. И это было правдой. И теперь эти всадники просто шли. Ведь жертва не собиралась убегать. Страху нужно время, чтобы приправить мясо. Женя нацепила свою странную накидку. Огромная огра в грязной тряпке и в шевелящемся капюшоне, скрывающем зловещую морду, и лишь глаза двумя белесыми точками смотрели из тьмы. Орки встали в полукруг перед воротами и начали выстукивать ритм рукоятями ятаганов о щиты. В центр строя вышел огромный орк. Он восседал на такой же монструозной гиене. Он лишь немногим уступал в размерах огре. Перед ним выбежал предводитель Орды и выкрикнул. «Да светят боги битву, и исполнится предначертанное! Пусть сразятся сильнейшие!» С этими словами предводитель занял место в строю. Гигант спешился. Воображаемый кот в голове Жени выдал фразу. «Видали мы карликов и покрупнее!» Женя трусливо напомнила себе, что бить девочек нельзя, даже если в них 4 метра ростом и тройной комплект зубов. «Крошка Рю, покажи этим мужланам, пусть увидят всю силу женской красоты! Чудище, не надо есть его всего, не жадничай, откуси у каждого по кусочку, Бонифаций тоже просят кушать!» «Щенок, рисуй! Ведьма, убивай! Старик, умри достойно!» удивительно складно доложение инструкции своим спутникам. Видимо, сказался бонус интеллекта от экипировки. «Щенок? А где тут есть щенок? У нас есть щеночек?» «Это тебя чудище уважительно щеночком назвала. У огров нет детишек. Они их называют щеночками». «Ура! Чудище меня удочерило. Я теперь такая же большая вырасту. Если будешь хорошо кушать, обязательно. А ты хочешь щеночка?» «Хочу. Я принесу его в жертву», — задорно ответила девочка. Кореянка даже растерялась, не найдя что ответить. Волосы ее до сих пор напоминали огромный одуванчик, и смотрелась девушка крайне забавно. Женя снова тяжело вздохнула и вышла за приоткрытые ворота, которые тут же захлопнули. Не то чтобы они сильно помогли, но... Где-то со стороны макушки раздался неистовый писк. Огромный орк, который в плечах был вдвое шире огры, сделал пару шагов вперед. «Активировано способности дипломата. Внезапное нападение невозможно». Глаза увешанного броней орка остекленели, и тот топнул ногой, что-то гортанно напевая. Еще удар ногой и еще. Ритм был удивительно приятным, и Женя, пожав плечами, стала повторять танец размахивающего ятаганом воина. Слаженный топот ног, удар щита, еще раз удар щита. Два чудовища танцуют совсем рядом, на расстоянии удара. Орк разевает огромную пасть, правда, всего с одним рядом зубов, и гортанно орет. Женя, отдаваясь инстинктам тела, подпрыгивает и орет тоже, заглушая рев орка. Вместе с прыжком с ее головы срывается крохотный комок тонко верещащего хомяка. Писк пробивается через блок, и Женя слышит что-то вроде «Величайшая, прими жертву!». Впрочем, расстояние слишком велико, и верещащий суицидник скрывается в дорожной пыли. От финального ора Жени все приседают. «Моя сожрать твое сердце!» — ревет орк. Видимо, у него тоже серьезные штрафы на интеллект. «Би-би-би! Банка консервная!» — раздраженно отвечает Рыжик. «Клац, клац, клац!» — выдает огра. И потом неожиданно добавляет. «Гнилое мясо!» В этот момент времени хомяк прыгает на ногу орка и начинает довольно шустро забираться на самый верх. Добравшись до самого верха, он залезает по щеке и пытается воткнуть свой крохотный кинжал орку в глаз. Тот забавно сводит глаза в кучу, морщась и отфыркиваясь. Из пасти возникает длинный язык и смахивает хомяка себе в рот. Клацают зубы, и во рту застревает пушистая задница грызуна с задними лапками. Женя даже не успела что-то предпринять по поводу такой бесславной гибели, как орк громко икает и начинает надсадно сипеть. Лишившись половины тела, безумный зверек, используя крохотные ножи, проскальзывает в рот орка и за доли секунды ввинчивается в трахею, почти закупорив дыхательный просвет. И там, раскорячившись так, чтобы выкашлять его оттуда было невозможно, издыхает. Все недоуменно смотрят на гиганта, который когтями пытается разорвать себе горло, что ему мешает сделать стальной горжет. Налитые кровью глаза вылезают из орбит. Бордовая кожа орка делается ярко-алой, потом синюшной, и через несколько секунд гигант опускается на колени. Еще несколько судорожных рывков, и туша падает на землю, начиная судорожно корчиться в дорожной пыли. И затихает. «Ваш паладин принес вам в жертву чемпиона Уддатара. Жертва принесена в битве и превышает уровень служителя в 200 раз. Получено 1000 единиц золотой праны. Ваш служитель совершил деяние. Вам доступно создание малого культа». Отложив вопросы культа до момента, когда главный специалист по ним выйдет из наркотического прихода, Женя огляделась. Толпа молчаливо взирающих орков, бездыханное тело под ногами. В общем-то, ради таких моментов люди и играют в виртуальные игры полного погружения. Женя сгребла лапы, распластанное под ногами тело, и вздернула его, подняв перед собой. Туша была тяжелая, и потому девушка влила несколько десятков единиц характеристик в силу. Мышцы вздулись, и массивная туша повисла в воздухе. Дипломаты не могут брать в руки оружие, только церемониальное. Она уже проверила это утверждение во дворе. Топор, да и просто дубина, выпали из цепких лап, словно сделанные из дыма. Но вот мертвый орк — это примерно 3 центнера, закованные в доспехи кинетической энергии. «Битва подушками!» Радостно прокричала Рыжик, кидаясь на застывших орков и выкручивая ползунок боли в минимум. «Мясо делает мясо!» — заорала Огра. «Врешим, чудище!» — завопила девочка, летающая вокруг, светящаяся странным цветом Иты. «Да снизойдет тьма!» Чуждым голосом прозвучала Ита, дикий маг, наполненный яростью. Что кричали разряжающие арбалеты пенсионеры, никто не услышал.